Стоило признать, со времени моего последнего визита во дворец королевский кабинет нисколько не изменился. Правда, в тот достопамятный день, когда меня лишали дворянства, по вполне понятным причинам мне было не до внимательного изучения обстановки. Но все же, как и прежде, на столе был рассыпан ворох бумаг, книжные шкафы ломились от старинных фолиантов, а тяжелые гардины оказались плотно задернуты. Сам король Альберт I в данный момент в состоянии крайнего возбуждения метался по комнате, то и дело нервно заламывая руки и с отчаянием ероша темные волосы. «Немыслимо!» — наконец в очередной раз воскликнул король и остановился напротив Себастьяна, который с отсутствующим видом стоял около письменного стола и что-то изучал на противоположной стене. Я невольно проследила за направлением взгляда блондина, но, как и следовало ожидать, не нашла ничего заслуживающего внимания. «Это позор для нашей страны!» — продолжил бушевать Альберт, то сжимая, то разжимая кулаки, словно желая вступить с кем-то невидимым в бой. «Произошло убийство, и не где-нибудь, а прямо во дворце, под носом многочисленной охраны, во время проведения приема в честь наследного принца другой страны. Если это откроется, то разразится такой скандал, которого еще не знала наша несчастная страна». Найна Катлин Хагард, которой не повезло обнаружить тело бедолаги Агюста, сейчас отдыхает под присмотром моих людей. Меланхолично проговорил Себастьян, продолжая упорно таращиться на стену. «Более чем уверен, что им удастся убедить ее в том, будто она стала жертвой жестокого розыгрыша, ну или же галлюцинации. А, возможно, вашему дворцу самое время завестись легендой о призраке влюбленного поэта, убитого коварным соперником. Духота, волнение, слишком долгая и слишком строгая диета, которыми так любят истязать себя девушки. Много ли надо, чтобы в полутьме померещилось нечто непонятное? Так что не стоит волноваться. Бал продолжается, ваше величество, и принц Винсент останется доволен приемом. Это я вам гарантирую». Я тихонечко хмыкнула. Вот значит как. Чем больше узнаю методы работы тайной канцелярии, тем менее они мне нравятся. Надеюсь, мне-то память Себастьян не станет чистить. Альберт, словно только сейчас вспомнив о моем присутствии, резко развернулся на приглушенный звук. Вперил в меня немигающий тяжелый взгляд, и я, смутившись, присела в новом реверансе, не зная, как надлежит реагировать на такое королевское внимание. «А, Сьерра Беатрикс!» – проговорил король, холодно разглядывая меня. «Рад видеть вас в добром здравии. И тем более мне приятно, что, по всей видимости, вы не бедствуете после того, как лишились дворянства. А то, признаюсь честно, до сегодняшнего дня меня мучили угрызения совести, и я гадал, не слишком ли сурово с вами обошелся». Я благоразумно промолчала, не зная, стоит ли мне что-либо говорить в ответ. Если честно, я вообще не особо понимала, что делаю здесь. Все время, прошедшее после обнаружения тела незадачливого Агюста, я провела в гостиной, пытаясь держаться в тени и гадая, почему вокруг так спокойно. Словно никакого убийства и не было в помине. Нет, конечно, после криков придворные, присутствующие в комнате, заволновались. Но тут кто-то с хохотом пояснил, что это забавляется молодежь. Мол, скоро день духов, вот репетируют всякие ужасы. А в танцевальном зале, полагаю, вообще никто ничего не заметил из-за оглушительной музыки. И вот когда я совсем уже собралась улизнуть из дворца домой, здраво рассудив, что на приеме мне делать больше нечего, появился хмурый Себастьян. Схватил меня за руку и едва ли не насильно потащил за собой, не обращая ни малейшего внимания на мои вопросы и попытки освободиться. Так, собственно, я и очутилась в королевском кабинете. «Однако выглядите вы чудесно!» — повторил комплимент король, скрестил на груди руки и окинул меня придирчивым взглядом с ног до головы. «Спасибо!» — сдавленно выдавила я и покосилась на Себастьяна с завидным упорством изучающего противоположную стену. «Всех созданий Альтиса ему в кошмары! Да что он там увидел-то?» «Вообще-то как-то забавно получается», – протянул Альберт, глядя на меня с непонятной враждебностью. «Помнится, именно в вашем доме произошло убийство моего камергера. Да, старина Флавий был тем еще мерзавцем и в определенной степени заслужил подобную участь. Но согласитесь, странное совпадение. Стоило вам явиться на бал, как происходит новое убийство. И вновь вы были совсем рядом, и вновь, я полагаю, ничего не слышали и не видели. Настоящая вестница смерти, не иначе. Ваше Величество, прошу, не пугайте Беатрикс. В этот момент все же соизволил очнуться от своей задумчивости Себастьян. Он досадливо поморщился и впервые за всю аудиенцию удостоил меня мимолетным взглядом. Затем посмотрел на Альберта. «Я понимаю вашу досаду и желание как можно быстрее разобраться с этим делом. Но Трикс не виновата. Могу в этом поклясться». Король еще некоторое время пристально разглядывал меня. Я нервно переминалась с ноги на ногу, чувствуя себя так, будто на мою шею палач уже примерил веревку, но молчала, понимая, что негоже вмешиваться в разговор двух влиятельных особ. «Тебе виднее», — наконец с некоторой досадой сказал Альберт и к моему нескрываемому облегчению отвернулся, потеряв всякий интерес ко мне. «Конечно, глава тайной канцелярии должен разбираться в своих сотрудниках, поэтому я тебе верю, но право слова я не совсем понимаю». Себастьян вдруг резко поднял палец и самым неприличным образом шикнул, оборвав таким образом короля. Самое удивительное было то, что Альберт послушно замолчал, не сделав даже попытки возмутиться. Мои брови сами собой поползли вверх. Ого! Кажется, я несколько недооценила влияние блондина на государя нашей страны. Но как следует обдумать этот факт, я не успела, поскольку в этот же момент в дверь осторожно постучали. «Я же просил меня не беспокоить!» Раздраженно воскликнул король, однако стук повторился, а через мгновение перед нами предстал встрепанный и очень бледный от волнения мужчина в сером непритязательном камзоле. «Простите, ваше величество», — проговорил он, сгибаясь в глубоком поклоне. «Но там принц Винсент, он требует встречи с вами. Я не рискнул отказать ему, поэтому, собственно...» И несчастный, окончательно стушевавшись, замолчал, опять попытавшись достать лбом свои колени. Альберт несколько раз глубоко вздохнул, явно удерживая себя от какого-то ругательства в адрес настырного принца. Затем посмотрел на Себастьяна, видимо, ожидая некой подсказки, но тот вновь погрузился в созерцание стены, возмутительное своим спокойствием и нарочитостью. «Пусть войдет», — негромко приказал Альберт и повернулся ко мне. «Простите, сьерра Беатрикс, но, полагаю, вам лучше удалиться». «Ни в коем случае», — возмущенно рявкнул Себастьян, услышав такое решение короля. Он подскочил ко мне, в мгновение ока избавившись от томной задумчивости, едва только за слугой закрылась дверь. Я невольно попятилась, не понимая, что за этим последует, а Себастьян щелкнул пальцами. И я взвыла от неожиданной и очень сильной рези в глазах, словно мне в лицо бросили целую пригоршню песка. «Прости, милая, но придется потерпеть». Себастьян сочувственно потрепал меня по плечу и шустро отпрыгнул, когда я развернулась было к нему, намереваясь ударить негодяя хотя бы наугад. «Обещаю, что щедро вознагражу тебя за это испытание». «Свола!» Я запнулась на полуслове, осознав, что больше не могу произнести ни звука. Совсем как на приеме у горя-целителя Арбальда, когда Себастьян магией отнял у меня возможность говорить. Очертания кабинета расплылись перед глазами, которые горели огнем от непонятного колдовства. Я отчаянно терла лицо, пытаясь хоть таким образом скинуть с себя заклинание. Слезы струились ручьем, но, увы, и они не могли облегчить мое состояние. «Ваше Величество, прошу прощения за поздний визит!» Вдруг услышала я незнакомый мужской голос, должно быть, принадлежащий самому принцу Винсенту. «Я лишь зашел выразить вам свою глубочайшую признательность за этот великолепный вечер». Тут наследник Прерисии замолчал, по всей видимости заметив, что в кабинете находятся посторонние. Резь в глазах вдруг многократно усилилась, и я тихонечко застонала, хотя из последних сил пыталась сдержаться, чтобы сохранить хотя бы видимость приличий. Слезы брызнули из глаз с удвоенной силой. «Простите, ваше величество», — проговорил Себастьян. Будь я не в столь плачевном состоянии, то, несомненно, восхитилась бы, как хорошо у него получилось передать в голосе трепет, уважение и одновременно смущение неловкой ситуацией. А вероломный блондин сделал паузу и вдруг грозно рявкнул. «Вон!» Я аж подпрыгнула от неожиданности, осознав, что это было обращено ко мне. «Немедленно удалитесь, Сьерра!» Продолжал бушевать Себастьян в полнейшей изумленной тишине кабинета. «Неужели вы не понимаете, насколько нелепа и возмутительна ваша просьба? И поверьте, ваши слезы не способны разжалобить ни меня, ни тем более его величества». Я еще раз потерла глаза, пытаясь избавиться от паутины чужих чар. Больше всего на свете мне хотелось сейчас врезать чем-нибудь тяжелым по голове Себастьяну. Понятия не имею, какую игру он затеял, но поступил со мной очень жестоко. Впрочем, мне уже не привыкать к таким выходкам. «Прочь!» С ледяным презрением отчеканил Себастьян. «Немедленно!» А я разозлилась. «Ах так? Ну что же, я уйду, даже если мне придется выбираться из дворца на ощупь», после чего решительно сделала шаг назад, правда, тут же зацепилась каблуком за какую-то складку на ковре и неминуемо упала бы, если бы мгновением раньше меня кто-то не подхватил. «Спасибо!» – сдавленно произнесла я, подняла голову и обмерла, поскольку сквозь дымку слез увидела, что не дал упасть мне именно прерийский принц. Высокий темноволосый мужчина лет 30 приветливо мне улыбнулся, не торопясь убирать руки с моей талии. Резь в глазах быстро утихла, поэтому я смогла разглядеть необычный оттенок его глаз. Светло-карий, ореховый. Симпатичные ямочки на щеках и неожиданно твердую линию подбородка, говорящую о недюжинной силе, воле и упрямстве. «Извините, что вмешиваюсь», — сказал принц, продолжая увлеченно меня разглядывать. «Но к чему такая жестокость, ваше величество? Чем провинилась перед вами сия прелестная особа?» Я закономерно зарумянилась от комплимента, поняв, что речь идет обо мне, запоздала, вспомнила о правилах этикета и отстранилась, торопливо присев в реверансе. Правда, тут же выпрямилась, смутилась еще сильнее, поскольку вспомнила, что у моего платья достаточно смелое декольте, поэтому лучше не давать окружающим возможности заглянуть в него. Принц Винсент, как и любой нормальный мужчина на его месте, все же не упустил удобного случая. На это указывало то, что когда я выпрямилась, его взгляд был намертво прикован к моей груди. К настоящему моменту чары окончательно сгинули, и мои слезы почти высохли, что дало мне возможность увидеть, как по лицу Себастьяна, устроившего это представление, пробежала быстрая тень неудовольствия. Я моментально забыла про свое первоначальное смущение, злорадно усмехнулась про себя и с неимоверным усилием воли подавила желание вновь присесть перед принцем. Хотя бы ради того, чтобы таким образом насолить противному блондину, заставившему меня разрыдаться перед королем и наследником соседней страны. «Сия прелестная особа», — тем временем холодно произнес Себастьян, проигнорировав то, что вопрос был обращен не к нему, — имела наглость потребовать немыслимое. Не так давно ее лишили дворянства за грязную аферу, недостойную человека, принадлежащего первому сословию. Ей следовало бы быть благодарной его величеству за то, что наказание было не столь суровым, как надлежало. Однако Сьерра Беатрикс решила, будто ее красота даст ей шанс, так сказать, выйти сухой из воды. Она просила восстановить ее во всех правах. Немыслимая наглость. «Да, но...» – слабо запротестовала я, собираясь тысячный раз напомнить, что не имела ни малейшего понятия об афере родителей. «Впрочем, вы, должно быть, хорошо знаете эту историю». Себастьян чуть повысил голос, с легкостью перекрыв мой сбивчивый лепет. «Полагаю, фамилия Ильен вам знакома?» «Ильен?» – переспросил Винсент, и я заметила в его глазах огонек узнавания. «А, так стало быть, передо мной Беатрикс Ильен». «Она самая!» – буркнула я, недовольно сцепив перед собой руки в подобии жеста защиты. Взгляд Винсента словно невзначай скользнул по фамильному перстню, который я надела на прием, повинуясь настойчивому требованию Себастьяна. «Да, я слышал про вас», – подтвердил он и неожиданно улыбнулся. «Не так давно я имел честь познакомиться с вашим отцом. Спешу передать, что он очень волнуется за вас». «Ах, простите, Ваше Величество, но я не желаю слышать про этих изменников». Себастьян досадливо махнул рукой. Затем повернулся к Альберту, который во время разговора молчал. Лишь сосредоточенно хмурил брови, видимо, тоже не совсем понимая, какую игру затеял его подданный. «Ваше Величество, если вы больше ничего не желаете добавить, то, полагаю, Сьере самое время удалиться. Не стоит какой-то там девице второго сословия мешать разговору столь влиятельных особ». «Да-да, конечно». Рассеянно отозвался Альберт и как-то неловко улыбнулся мне, явно желая немного приободрить. «Идите, Сьерра Беатрикс. И не смейте возвращаться и досаждать королю вашими надоедливыми и чрезвычайно наглыми просьбами». С глухой угрозой добавил Себастьян. Второго приглашения мне не понадобилось. Я вылетела из кабинета, словно ошпаренная, чувствуя, как от стыда горит все лицо. «Ну, Себастьян, ну, наглец!» «Нет, я привыкла уже, что от него не стоит ждать ничего хорошего, но в данной ситуации он превзошел даже себя. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько глупо, как в тот момент, когда рыдала в кабинете у короля, не видя ничего вокруг». Удачно попавшийся по дороге слуга любезно проводил меня к гардеробной, иначе, боюсь, я бы заблудилась в лабиринте дворцовых коридоров. Но на этом мои приключения не закончились. У самой заветной комнаты путь мне неожиданно преградила знакомая плечистая фигура. «Енор, я уезжаю!» – нетерпеливо проговорила я, кивком поблагодарив слугу и позволив ему идти по своим делам. «Ни секунды тут больше не желаю находиться!» «Именно поэтому я здесь!» Енор хмыкнул, оценив мой несколько потрепанный вид. «Себастьян просил проводить вас!» «Я доберусь домой сама!» Я с вызовом вздернула подбородок, глядя в темно-карие спокойные глаза бывшего палача, и разъяренно притопнула туфелькой. «Передайте ему, что я больше не желаю о нем ничего слышать! То, что он сделал...» И я запнулась, подбирая как можно более суровое выражение для недостойного поступка главы тайной канцелярии. «Понятия не имею, в чем перед вами провинился Себастьян, но не сомневаюсь, что у вас есть все причины негодовать». Губы Янора исказила слабая усмешка. «Однако приказ есть приказ. И потом, Беатрикс, так будет даже лучше. Карета ждет вас. Подумайте, как тяжело вам будет найти извозчика». Тем более ваш наряд не предназначен для долгого стояния на морозе. Кстати, советую вам поторопиться с отъездом, если желаете избежать ненужных вопросов по поводу вашего вида. Бал почти закончен, вот-вот здесь будет не протолкнуться». Я без особых проблем поняла, на что намекает Янур. Не сомневаюсь, что я выглядела сейчас просто ужасно. Прическа в плачевном состоянии, платье смято, глаза опухли и покраснели. Да. Пожалуй, лучше воспользоваться предложением моего телохранителя. И я покорно кивнула. Голова гудела от впечатлений этого странного долгого дня. Я была не в силах успокоиться. Благо, Янор предпочел занять место на облучке рядом с кучером, поэтому никто не донимал меня глупыми вопросами по поводу прошедшего бала. Я ерзала на сиденье, то и дело мстительно представляя всякие гадости, которые могли бы произойти с Себастьяном по воле высших сил. Нет, так жить дальше немыслимо. Мало того, что из-за этого да нельзя самоуверенного тирана я лишилась жениха. Мало того, что мои родители были вынуждены бежать из-за него в другую страну, а меня лишили дворянства, так он еще выставил меня полной идиоткой перед принцем. Винсент, наверное, всерьез решил, будто я унижалась перед Альбертом, умоляя сменить гнев на милость. И, между прочим, не сказала бы, что заклинание Себастьяна было безболезненным. До сих пор в глазах словно дымка стоит. На этом месте моих раздумий я удивленно моргнула, заметив, как только что упомянутая дымка напротив меня оформляется в подобие человеческой фигуры. А через мгновение сам Себастьян, тысячу раз проклятый мною за сегодняшний вечер, снисходительно улыбается мне, полностью материализовавшись. «Ты!» – потрясенно прошипела я, удивляясь незнакомому и пугающему колдовству. Впрочем, практически сразу я опомнилась и продолжила уже грозным тоном. «Ты?» – потрясенно прошипела я, удивляясь незнакомому и пугающему колдовству. Впрочем, практически сразу я опомнилась и продолжила уже грозным тоном. «Ты! Ты самый отвратительный, самый ужасный и самый невыносимый тип, которого я только знала. Я тебя ненавижу сильнее всего на свете!» «Если бы я получал золотой каждый раз, когда слышал о чьей-либо ненависти ко мне, то стал бы уже самым богатым человеком в Итарии, а, возможно, и в мире». Себастьян негромко рассмеялся, позабавленный моей реакцией. «Ладно, Трикс, не дуйся. Видишь, я поспешил извиниться перед тобой сразу же, как освободился». «Ах, как мило!» – с сарказмом фыркнула я. «А мне, стало быть, надо немедля растаять и простить тебя, так что ли?» «Ну, было бы неплохо». Себастьян самым наглым образом скалился во весь рот, даже не скрывая того удовольствия, которое получал от моей ярости. «Обойдешься!» Я стукнула кулаком по сиденью рядом. «В этот раз ты перешел все границы! Какого демона ты заставил меня лить слезы перед Винсентом? Решил унизить меня как можно сильнее, и, между прочим, это было очень больно!» «Не преувеличивай!» Себастьян покачал головой. «Неужели никогда ресничка в глаз не попадала? Ни за что не поверю, а мои чары причинили тебе лишь капельку больше неудобств». «Ничего себе капельку!» – взревела я смертельно раненым буйволом. «Себе полные глаза песка насыпь, а затем поделись ощущениями. А я тогда посмеюсь над тобой, как ты сейчас надо мной». «Ладно, каюсь, я немного перегнул палку». Себастьян послушно скорчил печальную физиономию, хотя на дне зрачков то и дело вспыхивали веселые искорки –